Может, это не случайно, я возлюбила сам, растворяюсь так отчаянно. Все, что ты мне не сказал, может, это не случайно, может, это не случайно, может, это не случайно, может, это не случайно. Может, это не случайно, может, это не случайно. Мой друг, я сон забыл обо всем.